И если бы Том мог наблюдать за собой с высоты птичьего полета, то обнаружил бы, что давно уже скачет по длинной узкой долине меж высоких синих гор. Однако раскидистые кроны дубов скрывали от него полный обзор местности. И только когда аллея начала подниматься вверх, Том понял, что перед ним синие горы. Том поехал быстрее. На горном склоне аллея немного сузилась. Подъем был крутым. Черные бока корвета лоснились от пота. Чувствовал, что он устал. Наконец, они добрались до самой верхней точки перевала. Дальше дорога делала небольшой поворот и исчезала за скалистой вершиной горы. С правой стороны дороги была отвесная пропасть, по краю которой стояли невысокие каменные столбики. Прямо над горой, едва не касаясь ее своим свинцовым брюхом, ползла тяжелая грозовая туча. Дождя все так и не было. Том оглянулся назад и взглянул на долину. Там, далеко внизу, простираясь на многие десятки километров, виднелся лес, просеки аллей и кое-где крыши каких-то полуразрушенных строений. С горной высоты все казалось нереально мелким, игрушечным и в то же время совершенно необъятным. Четко обрисованный горизонт был как бы подсвечен чайно-розовой дымкой облаков. Там, в той далекой дали, Тома ждали друзья. Маглен, наверное, сейчас готовилась к выступлению. Уирих, тот в это время обычно сидел в каком-нибудь бистро. Все это было где-то там, за сизой нитью горизонта, на огромном боку планеты. И как они туда не свалятся, подумал Том и улыбнулся. Внезапно корвет остановился. Было видно, что он чем-то сильно напуган. «В чем дело?» – встревоженно спросил Том. «Духи», – ответил корвет. «И я чувствую духов. Они вокруг нас. Они везде. Я ничего не вижу», – напряженно озираясь по сторонам, сказал Том. «Ты простой человек, а я конь. Я...» Он не успел договорить, как какая-то неведомая сила швырнула его к краю пропасти. Он свалился с ног, увлекая с собой своего седока. Ни корвет, ни Том еще не успели подняться с земли, когда на них обрушился новый, еще более сильный удар. Задние ноги корвета оказались над самим обрывом. Он тщетно пытался хоть за что-то зацепиться, но у него ничего не получалось. Сантиметр за сантиметром он сползал в бездну. Том ударился головой о каменный столб, и в глазах у него потемнело. Но в следующее мгновение он уже изо всех сил, упираясь, тянул на себя поводья и старался удержать коня. «За столб, забоди!» – прохрипел корвет. Едва понимая, что делает, Том обмотал столб ремнями поводьев, завязал какой-то узел и, бросившись к коню, схватил его за подпругу. Копыта корвета судорожно искали опору, скользили по обрыву и сбрасывали вниз десятки больших и мелких камней. «Давай, давай!» – сопел Том. «О-хо-хо! О-хо-хо!» Хохотали духи. «О-хо-хо!» Эхом отзывалась пропасть. «Давай!» — зло командовал Том. Корвету показалось, что нашел опору. Но в этот момент воздух вздрогнул и взорвался грозовым разрядом. Та туча, что все это время висела над горой, наконец-то не выдержала и громыхнула. Она, как огня, вновь скользнула в пропасть. «Хо-хо-хо!» — злорадствовали духи. «Вам не выбраться! Вам не выбраться!» Но они выбрались. Корвет все-таки смог зацепиться подковы за крошечный выступ скальной породы и, напрягая последние силы, все-таки выкарабкался наверх. Воздух был полон электричеством. Туча громыхала без остановки. Ослепительно синие молнии били совсем рядом. В полнейшем изнеможении Том сидел, привалившись спиной к столбу, и грозил кулаком и тучи, и невидимым духом, и, наверное, даже принцессе Оэнири. А дождя все так и не было. «Ну что?» — кое-как отдышавшись, спросил корвет. «Дальше пойдем. У них духу не хватит появиться нам на глаза. Только низменные трусы нападают из-под тишка. А трусов я не боюсь и презираю. Вот уж не думал, что птички такие подлые слуги. сказал Том и еще раз погрозив туче рукой, крикнул: «Появитесь, если вы не трусы! Трусы! Трусы!» Туча отозвалась очередным оглушительным взрывом и пронзила пространство нестерпимо яркими иглами молний. Громыхнув, туча выдохнула. Но волокна электричества продолжали скакать по широким серым плитам аллеи. Это было похоже на... Это было ни на что не похоже. Обрывки светящихся голубых нитей наводнили собой всю аллею. Они извивались, выброшенные на берег рыбы, сжимались и выправлялись пружины, и как бы играя между собой, притворялись то морскими волнами, то призрачной каруселью, то бегущими в разные стороны жуками, кометами и мерцающими песчинками разноцветных бабочек. Они смеялись, они превращались в дымку, в сеть, в стены парившего между звезд неземного дворца. Да, стены дворца и его фантастической красоты зал. Том тронул поводья и жестко скомандовал: «Вперед!»